забывайся. Про то место, с которым связаны ранние годы Мадвачари. После того, как он закончил учиться в школе, на самом деле я забыл описать еще один эпизод. Он попросил учителя разрешения самостоятельно изучать Айтарею Упанишат, Маха-Айтарею Упанишат. И он удалялся в лес для того, чтобы читать и медитировать на стихи Маха-Айтарею Упанишат. И однажды учитель предложил ему: «Можно я тебе объясню Маха-Айтарею Упанишат?» Они уединились вместе. Учитель стал объяснять, но Васудев сказал ему: «Что ты, это все хорошо, что вы говорите, но как не совсем правильно. Можно я вам объясню Маха-Айтарею Упанишат?» И он объяснил ему смысл подлинной природы Господа Нараяны, как высшей абсолютной истины. И говорится, что учитель его обрел любовь к Богу и достиг освобождения благодаря общению со своим учеником. Когда его ученические годы быстро закончились, он стал искать человека, который мог бы дать ему саньясу. Для этого нужно было найти саньяси. И в конце концов выбор его остановился на Чюдапрексе. Чюдапрексе был пожилой саньяси, который жил в ашраме неподалеку от Удыпи. И он происходил из Брахма-сампрадаи, но формально он принадлежал к цепи Майявади. Однако он никогда до конца не принимал выводов Майявады, в частности, потому что его гуру, под большим секретом, умирая, сообщил ему разницу между Майявадой и Двайтавадой, объяснил ему, что индивидуальная душа всегда остается индивидуальной душой, что Бог в конечном счете имеет форму, и что душа никогда не может стать Богом. И он всю свою жизнь находился в неком замешательстве, потому что, с одной стороны, мнение масс склонялось в сторону имперсонализма, с другой стороны, гуру ему сказал, и более того, гуру ему велел на смертном одре, это был последний приказ его гуру: «Всю свою жизнь ты должен проповедовать славу чистой бхакти и преданности Верховной Личности Бога». И всю свою жизнь я что-то как себе думал, как же я это буду делать. И он никак не мог понять, как он сможет это сделать. Он дожил до преклонных лет. И каждый день он приходил в храм Анантешвары Махадевы и просил Анантешвару: «Скажи мне, как я смогу исполнить волю своего гуру. Потому что если я не исполню волю гуру, это апарадха. А если я совершу эту апарадху, ничего хорошего в будущем меня не сделает». И однажды Анантешвара Махадев, как всегда, когда ему хотелось передать какое-то послание, он вошел в некоего человека. И человек вдруг появился перед Ачьютапрексой и стал стучать ему по стене. И стал говорить ему: «Я пошлю тебе великого ученика, который поможет тебе исполнить волю твоего духовного учителя». И Ачьютапрекша понял, что это ответ Анантешвары Махадева на его молитву, что через этого человека Анантешвара Махадев сказал что-то. Он стал ждать великого ученика. Однажды, когда он опять же находился в храме Анантешвары Махадева, он увидел маленького мальчика лет 8 или 9 с круглым лицом, очень красивым, исключавшим сияние. Этот мальчик подошел к Ачьютапрексе, упал ему в ноги и стал просить дать ему саньяс. Ачьютапрексе сначала не очень понял, но мальчик стал каждый день приходить к нему в ашрам, каждый день слушать его. Иногда, правда, он поправлял его, когда тот делал какие-то ошибки. Вот. Но каждый день мальчик просил: «Дай мне саньясу, дай мне саньясу». А тем временем Мадья Гехабата заметил, что его сын куда-то исчезает, и целыми днями его нет. И в конце концов он проследил, что он каждый день уходит в ашрам к этому пожилому саньяси. Он прибежал к этому саньяси и стал умолять. Он сказал, он в это время искал подходящую жену для своего сына, девочку из брахманической семьи, которых можно было бы обручить. И он сказал об этом Васудеве однажды. Васудев сказал: «Меня это не интересует, извините меня, пожалуйста, но у меня есть дела поважнее здесь». все, что угодно, только не это, при всем моем уважении. И тогда страшные подозрения закрались в голову Мадыги Ахабады, и в конце концов, когда он нашел Ачюта Прекшу, он понял план своего сына. Подошел к этому саньяси, упал ему в ноги и стал просить: «Я прошу вас об одном, дайте мне одно обещание». Тот не сказал ни да, ни нет. И тогда тот стал умолять: «Я прошу вас об одном, не давайте саньясу моего сына». Мадыги Ахабада просит его об этом, Ачюта Прекша в замешательстве, потому что, с одной стороны, каждый день приходит Васудев, который ему очень нравится. С другой стороны, Анантешвар Махадев сказал ему: «Я пошлю тебе ученика, который исполнит волю твоего духовного учителя». И он естественным образом подозревает, что маленький Васудев – это тот самый ученик, которого обещал ему послать Анантешвара. А с третьей стороны, Мадыги Ахабада умоляет его со слезами на глазах. Но он ничего не ответил, и Мадыги Ахабада с разбитым сердцем ушел к себе. Тогда он подошел к Васудеве и сказал: «Сынок, дорогой мой, я знаю, что у тебя на уме, но всему свой срок. Ты сможешь принять саньясу, когда подойдет время. Зачем тебе спешить? Твой главный долг – позаботиться о нас. Посмотри на свою мать, она уже воспитывает тебя и заботится о тебе, состарилась. Я уже пожилой. Кто будет заботиться от нас в старости? Кто поможет нам сделать последний вдох в этом мире? Кто напомнит нам о Боге в этот момент? Это все твой долг. Поэтому сейчас женись. Веди себе нормальную жизнь. И потом, когда придет свой срок, ты примешь саньясу, проводив нас в последний путь и исполнив все свои обязанности как хозяин». Васудев посмотрел на него и сказал: «Отец, я никак не могу согласиться с тобой, потому что у меня нет времени для того, чтобы столько много лет тратить на что-то, в чем я не вижу никакого смысла». Тогда в отчаянии Мадыги Ахабада, который не чаял души в своем сыне, упал перед ним на колени и стал просить: «Хочешь, я встану перед тобой на колени? Хочешь? Если ты этого хочешь, то я стою перед тобой на коленях и на коленях прошу тебя, не делай этого». Васудев улыбнулся на это. Он сказал: «Отец, я уже принял решение, и Господь Нараяна дал мне хороший знак сейчас, что я должен это сделать, потому что никогда старший не становится на колени перед младшими. Есть единственное исключение, это когда младший принимает саньясу. Встав на колени передо мной, ты подтвердил, что я должен принять саньясу. Так что у меня нет другого выхода, кроме как принять саньясу». А Мадыги Ахабада был разбит. Тогда Васудев немного жалился над ним. Он сказал: «Хорошо, отец, если тебе нужен сын, который закроет твои глаза и который проводит тебя в последний путь, и который совершит последние ритуалы, я сделаю так, что у тебя будет еще один сын». А Мадыги Ахабада стал смеяться. Он сказал: «Ну посмотри на меня, я уже пожилой человек, твоя мать не молодая». Вот он сказал: «Я обещаю тебе, что я не приму саньясу раньше, чем у вас появится еще один сын». И удивительным образом Ведавати забеременела в ее преклонном возрасте, относительно преклонном. Вот. И тогда Мадыги Ахабада понял, что надежды у него не осталось. Осталась одна последняя надежда, один отблеск надежды, что Васудев послушается матери. И Мадыги Ахабада сказал: «Хорошо, ладно, сынок, я даю тебе разрешение. Но по традиции мать твоя тоже должна разрешить тебе». Васудев пришел к матери, ему в это время было 11 лет. Принял саньясу, когда ему исполнилось 11 лет. Подошел к матери и сказал: «Ма, я хочу принять саньясу, ты должна разрешить мне». У матери потекли слезы. И он сказал: «Спасибо». Сказал: «Если ты не разрешишь, то сегодня же уйду из дома, и больше вы меня никогда не увидите. Если я приму саньясу, я буду приходить к вам, мы иногда будем видеться, вы будете приходить ко мне. Если вы не разрешите мне, я сегодня же ухожу из дома, и больше я обещаю вам, никогда вы меня больше не увидите». И Ведавати с разбитым сердцем сказал: «Хорошо, сынок, делай, что хочешь. Ты всегда делал, что хочешь. И теперь ты тоже делай, что хочешь, принимай саньяс. И юный Васудев на радостях помчался к Ачьюта Прешке и сказал: «Ура! Ура! Ты можешь дать мне саньяс». И тотчас он устроил обряд, подходящий Васудеву, обрели, и Ачьюта Прекша дал ему новый титул «Пурна Прагья Тирта» – «Тот, кто обладает полным знанием». Вот, и с этого момента началась его карьера как великого пандита и как того, кто написал комментарий. Да, и после того, как он это сделал, Ачьюта Прекша сказал: «Теперь ты саньяси, теперь ты учитель всех варны, всех ашрамов. Пожалуйста, объясни мне как следует философию, которую просил меня проповедовать мой духовный учитель». И Васудев очень обрадовался этой возможности. И потом, всякий раз, когда он находил из ашрама, то он оставлял своему учителю какую-нибудь книгу, которую он написал. Первый раз, когда он ушел, он оставил ему свои комментарии на Бхагавад-гиту, чтобы тот мог читать его. Да, но первая его просьба была: разреши мне, последняя история, мы ее рассказывали, разреши мне отправиться, совершить паломничество и омыться в Ганге. Я что-то прекрасно на радостях согласился, сказал: «Хорошо, иди». Но утром он опять понял, что я наделал. Только что у меня появился самый лучший ученик, и я отпустил его, и он уйдет на много-много дней, я не буду его видеть куда-то в Ганге, в паломничество, непонятно, когда он вернется. Он пошел в храм Анантешвара Махадева и стал просить: «Пожалуйста, сделай так, чтобы он не уходил. Я ему дал разрешение, я не могу забрать свое слово обратно. Но я знаю, что ты все можешь, устрой так, чтобы он не ушел». И Анантешвар Махадев опять вошел в какого-то человека. Этот человек подошел к Васудеву маленькому и сказал: «Зачем тебе ходить в Гангу? Через 3 дня Ганга придет сюда, и ты увидишь. Там перед храмом Анантешвара есть этот озеро, которое до этого называлось, как оно называлось? Анантасарова, да? Вот. И через 3 дня ровно из какого конца? Из северо-западного конца, да? Все это запад, юго-западного конца. Там, где находится храм сейчас Ганги, из-под воды пошел столб большой, и Ганга пришла туда, она каждые 12 лет приходит туда, и с тех пор этот кунд стали называть Мадава-кунд, или Мадава-саровар, озеро Мадва. Это было другое имя Мадвачари, помимо Пурна-прагья-тирта, еще Мадва. Ну вот, это была наша маленькая экскурсия. Тоже его учитель дал его. Это, я не помню, как это связано с ним. Ну, дали несколько титулов. Когда он стал побеждать, еще до того, как он принял саньясу, и до того, как, когда он просто учился в школе, и он стал побеждать разных пандитов, то его назвали Анумана-тиртха. Анумана-тиртха, значит, человек, который достиг совершенства в логике и может логически всех ставить на место. Вот такая. Да, и когда у него спрашивали люди: «Откуда ты знаешь все? Ты же не учил никогда». С прошлой жизни. Скромно говорю.